1028. Декабрь 21. Наша близость поверх всего, что происходит в трех оболочках. Она поверх явлений мира сего. Она не зависит ни от чего, происходящего в трех оболочках человека, которые временно облекают его дух. Она глубже. Она в зерне духа. Потому все, разделяющее нас и происходящее в трех, можно рассматривать как явление внешнее и проходящее, и не могущее повлиять на вечные нерушимые узы отца с сыном. Ибо узы эти слишком сокровенны для того, чтобы поверхностные течения в трех могли их оборвать. Знай, что нерушима связь. Знай, что мозг не может разрушить то, в создании чего не принимал участия. Мозг — инструмент, даваемый на одно воплощение. Когда блудный сын возвращается в лоно отца, отец принимает его как сына, не считаясь годами блужданий и отрыва трех от фокуса единого света, ибо отрывались три, но не зерно духа. Оно оторваться не может, ибо мгновенно погибнет, то есть монада оторвется от того, что составляет сущность человека. Это чудовищное и страшное явление возможно лишь в крайних случаях, как это было с сатаной, монада которого унесена в тишину молчания, и он как индивидуальность был уничтожен. В случае же человеческого духа блудный сын связи не порывает, даже если оболочки затемняются отрицанием. Это надо знать и помнить, что врата к свету Отца открыты всегда, несмотря ни на какое отемнение оболочек. Ибо действует луч многотысячелетней давности, связующий сына с отцом. Потому не смущайся никакой кажущейся отделенностью. Я с тобою всегда и вовеки с тобою пребуду, какой бы затемненной ни казалась в данный момент эта сияющая неразрывная связь со своим владыкой, отцом.